Выгорание. Представьте, что вы записались сразу на несколько курсов. Ходите на вождение, потому что давно хотели научиться управлять автомобилем. На работе попросили пройти курс профессиональной переподготовки. Друг рассказал о бесплатных занятиях по японскому языку, и вы решили не упускать шанс. И вот у вас три интенсивных курса плюс основная работа. Что с вами случится? Сначала вам будет все нравиться. Ощущение загруженности будет создавать иллюзию успеха. «Я так крут, только посмотрите! Я везде нужен!» Но потом вы начнете уставать и лениться. Даже на основной работе. Если у вас достаточно силы воли, то вы, сжав зубы, продолжите. Но все равно бросите, когда дойдете до полного истощения. Что же пошло не так? Давайте рассмотрим три совета о рабочем процессе от титанов продуктивности. Марка Аврелия и Сенеки. Совет первый. Подумайте, вам это надо? Готово поспорить, первым делом вы бросите курсы японского языка, потому что записались на них не из любви к японскому, а из жадности, бесплатно же. Мы очень часто набираем себе дела не потому, что необходимо, а потому что подвернулась возможность. Проблема в том, что, как замечательно сказал Грег Маккеон, автор книги «Эссенциализм», когда мы говорим «да» чему-то одному, мы говорим «нет» чему-то другому. Сказав «да» курсам по японскому, вы сказали «нет» своему отдыху, часам восстановления после работы. В итоге вы полностью вымотаны, ради того, что вам даже не было нужно. Эпиктет говорит: «В каждом деле рассматривай предпосылки и следствия, и вот тогда приступай к нему. Иначе вначале ты возьмешься за него с рвением, поскольку не обдумал никаких последствий, а потом, когда какие-то из них прояснятся, с позором отступишь. Прежде чем соглашаться на что-то, оцените рационально. Вам это надо. Вы сможете, вы успеете, вы выдержите. Вы готовы принять последствия? Не нужно говорить «да» всему, что встречается на пути, даже если вы верите в судьбу. Мир не вращается только вокруг вас, есть миллионы других людей. И если на почту пришла рекламная рассылка, возможно, это и судьба, но для другого адресата. Совет второй. Придерживайтесь минимализма в делах. Загруженность дает лишь иллюзию успеха, иллюзию важности, а отнимает гораздо больше. Во-первых, у вас не остается времени, и вы становитесь гораздо менее любопытны к жизни. Вас перестают интересовать не только новости или сплетни. Ни о чем думают или чем интересуются члены вашей семьи, если у вас нет времени даже на себя. Откуда возьмется время на их желания и их обиды? Во-вторых, вы забываете, что такое «жить». Забежав в кафе, в ожидании чашечки кофе, вы достаете телефон и зарываетесь в текущие задачи. Но то же самое время вы могли бы потратить на то, чтобы выдохнуть, расслабиться, посмотреть, как дождь стекает по окнам, вдохнуть аромат выпечки, витающей в воздухе. Но нет, надо торопиться, а то жизнь проходит. Да, проходит, но проходит мимо. В-третьих, под воздействием постоянного стресса, усталости, недосыпа, вы постепенно разрушаете себя. Вы становитесь хомяком, который бежит по тренировочному колесу без остановки и передышки, пока окончательно не выдохнется. Когда вы выдохнетесь, вы больше не сможете сделать ни шагу, и колесо перестанет вертеться. Марк Аврелий, император не только Рима, но и продуктивности, записал в своем дневнике следующее. «Если хочешь достичь душевного спокойствия, — говорит философ, — то ограничь свою деятельность немногим. Но не лучше было бы сказать необходимым и тем, что предписывает разум существа от природы гражданственного, и при том, как он предписывает. В таком случае мы будем обладать не только тем душевным миром, который обуславливается прекрасными поступками, но и тем, который обуславливается их немногочисленностью. Ведь большая часть того, что мы говорим и делаем, не необходимо, и если бы кто-нибудь обошелся без этого, то был бы богаче досугом и беднее треволнениями. Поэтому в каждом отдельном случае следует спрашивать себя, относится ли это к числу необходимого. И устранять следует не только не необходимые поступки, но и не необходимые представления, ибо за ними-то и следуют праздные поступки. Совет третий. Беритесь за то, что по плечу. Зная, что это относится в равной степени к делам государственным и к делам домашним. Предприятия легкие и сподручные удаются так, как были задуманы. Напротив, дела громадные и превосходящие способности того, кто за них взялся, не даются легко. Когда человек займется ими, они начинают давить на него своей тяжестью и увлекать его за собой. А когда кажется, что все уже почти готово, громада обрушивается, храня под своими обломками того, кто ее возводил. Сенека призывает нас в первую очередь правильно рассчитывать свои силы и не браться за дела, которые нам не по плечу. Часто мы с самого начала понимаем, что, скорее всего, не справимся. Но иррациональные страсти, желание славы, денег, самоутверждения толкают нас вперед. И напротив, бывают ситуации, когда задача чуть сложнее, чем мы обычно привыкли, но вполне по плечу. А мы отказываемся, потому что нас обуяли иррациональные страхи. Во всех такого рода делах наш самый главный помощник — это разум. Так что не будем брать на себя ни слишком мало, ни слишком много, безрассудно замахиваясь на то, что нам не по росту. Не будем отпускать нашу надежду далеко вперед, пусть остановится поблизости. Не будем предпринимать ничего, что заставило бы нас потом удивляться, как это нам удалось сделать. Закончить я бы хотела словами Эпиктета. Если ты возьмешься за роль, которая тебе не по силам, ты и себя опозоришь и упустишь предназначенную тебе роль, которую ты мог бы успешно исполнить. Когда мы беремся за не свою задачу, то не оставляем пространства для чего-то нового, что, возможно, вошло бы в нашу жизнь. Поэтому, говоря о работе, стоики призывают нас, как всегда, следовать судьбе и руководствоваться разумом.